Эпизод 53. «Вы о чем спрашиваете, простите?» Сузила глаза я. «Вы же не взятку мне предложить хотите?» «Конечно нет», — улыбнулся он, понимая, что я не согласилась на его предложение, и продолжать диалог в таком ключе бессмысленно. «А позвольте вас пригласить в ресторан». «Зачем это?» — подняла я брови от столь неожиданного предложения. «Ну, зачем мужчины предлагают поужинать с ними? Хотел бы пообщаться и познакомиться. Меня впечатляют такие принципиальные женщины, как вы». «Я боюсь, что не найду времени на вечер с вами», — развела я руками. «Идти с ним мне совершенно никуда не хотелось. Опасный, скользкий тип. Вот что я думала о нем, глядя в его холодные глаза. Я даже не уверена, что он искренне все это говорил, а не чтобы просто в неофициальной обстановке не заговорить о деньгах повторно». «Вы такой занятой доктор, что даже окошко для простого депутата не найдется. «Увы. А если я хочу поговорить о возможном выделении бюджета в вашу больницу?» Растерялась я. Такой разговор отшивать, конечно, глупо. Хоть и ясно, что он снова меня пытается подловить или подкупить, чтобы я согласилась на приватную встречу. Об этом вам лучше поговорить с Романом Сергеевичем. А он мне сказал, что вы — практически его правая рука, и я могу говорить обо всем и с вами. Так и сказал. Приятно и неожиданно. Но сейчас я должна думать не об этом. Вопросы по хозяйственной части — я точно не решаю. Начнете? Мне приятнее провести вечер с дамой, чем обсуждать все в скучном кабинете больницы. Ничем не могу вам помочь, Михаил Сергеевич. Снова развела я руками. Не в моей компетенции решать такие вопросы. Вы решаете только вопросы отчисления юнцов, испортивших вам показатели? Не без этого. И все-таки. «Не откажите мне провести вечер в вашей компании. Наше общение все больше и больше интригует меня. Вы такая смелая женщина, воин, амазонка». Мне стало жарко от его слов, и они казались мне какими-то неприятными, лживыми. Или даже какими-то сальными. Не хотела я, чтобы он на меня так вот смотрел бы. И тем более не хотела бы составлять ему компанию. «Вы женаты?» — припечатала я его в лоб. «Сейчас скажет, что да. Знаю я такие фрукты. Я смогу ему отказать уже с аргументами». «Моя жена умерла 5 лет назад», — ответил он, и я почувствовала жгучий стыд. «Ну вот», — навешала ярлыков на мужика. «А может, и зря. Может, и не такой уж он и плохой». Просто я сейчас, обиженная бывшим мужем, предвзято смотрю на всех мужчин. Романа ведь я тоже строго как-то сужу и не подпускаю к себе. Может, дело в моем восприятии и все, а не в мужчинах вокруг меня. О, простите. Было бестактно с моей стороны напомнить вам о такой потере. Но я не знала. Не корите себя. Я уже понял, что вы не знаете ни меня, ни моей биографии. Обезоруживающе улыбнулся мужчина. «Но так даже лучше. Вы, может быть, наконец увидите во мне человека, а не кошелек на ножках. Так что вы скажете мне насчет ужина в моей компании в очень приличном месте? Только ужин. Мне уж очень хочется продолжить с вами этот прекрасный словесный пинг-понг». Он ждал ответа, а я не знала, к чему прислушиваться. К доводам разума. Или чувством.